Из-за леса, леса темного, подымалась краснозорюшка. Рассыпала ясной радугой огоньки лучи багровые. Загорались ярким пламенем сосны старые могучие, наряжали сетки хвойные в покрывало златотканные. А кругом роса жемчужная отливала блестки алые. И над озером серебряным камыши, склонясь, шептались. В это утро вместе с солнышком уж из тех ли темных зарослей выплывала, словно зоренька, белоснежная лебедушка. Позади ватагой стройную подвигались лебежатушки, и дробилась гладь зеркальная на колечки изумрудные. И от той ли тихой заводи посереть того ли озера пролегла струя далекой лентой темной и широкою. Уплывала лебедь белая по ту сторону раздольную, где к затону молчаливому прилегла трава шелковая. У побрежья зеленого, наклонив головки нежные, перешептывались лилии с ручейками тихозвонными. Как и стала звать лебедушка своих малых лебежатушек погулять на луг пестреющий, пощипать траву душистую. Выходили лебежатушки теребить траву-муравушку, и росинки серебристые, словно жемчуг, осыпались. А кругом цветы лазоревы распускали волны пряные, и, как гости чужедальние, улыбались дню веселому. И гуляли детки малые по раздолью по-широкому, а лебедка белоснежная, не спуская глаз, дозорила. Пролетал ли коршун рощью, или змея ползла равниною, гоготала лебедь белая, созывая малых детушек. Хоронились лебежатушки под крыло ли материнское, и когда гроза скрывалась, снова бегали, резвились. Но не чуяла лебедушка, не видала оком доблестным, что от солнца золотистого надвигалась туча черная. Молодой орел под облаком расправлял крыло могучее и бросал глазами молнии на равнину бесконечную. Видел он у леса темного на пригорке у расщелины, как змея на солнце выползла и свелась в колечко, грелась. И хотел орел со злобою, как стрела, на землю кинуться, но змея его заметила и под кочку притаилась. Взмахом крыл своих под облаком он расправил когти острые и добычу поджидающе замер в воздухе распластанный. Но глаза его орлины разглядели степь далекую, и у озера широкого он увидел лебедь белую. Грозный взмах крыла могучего отогнал седое облако, и орел, как точка черная, стал к земле спускаться кольцами. В это время лебедь белая оглянула гладь зеркальную и на небе отражавшемся увидала крылья длинные. Встрепенулась лебедушка, закричала лебежатушкам, собрались детки малые и под крылья схоронились. А орел, взмахнувши крыльями, как стрела на землю кинулся и впились когти острые прямо в шею лебединую. Распустила крылья белые белоснежная лебедушка и ногами помертвелыми оттолкнула малых детушек. Побежали детки к озеру, понеслись в густые заросли, а из глаз родимой матери покатились слезы горькие. А орел когтями острыми раздирал ей тело нежное, и летели перья белые, словно брызги, во все стороны. Колыхалось тихо озеро, камыши, склонясь, шептались, а под кочками зелеными хоронились лебежатушки.